Тот полулежал в постели, обложенный подушками, и тяжело дышал. Иногда из груди вырывался хрип, и больной с глухим стоном хватался за бок. Он с трудом кивнул, подзывая Дарио поближе. «Вас едва разыскали, доктор», — сказал он вместо приветствия. «Но другой врач мне сейчас не нужен». «У меня нет телефона», — смущенно ответил Дарио. Он взял больного за руку. «Пульс учащен, сильный жар». Вардес посмотрел ему в глаза и проговорил негромко, часто останавливаясь. «Простудился в поезде. Ездил в Германию. Вчера в Париже мне уже было не по себе, устал, наверное. А ночью, пока ехал сюда, совсем стало худо. К утру, сами видите». «Началось со зноба?» «Да». Вардес сейчас же стиснул руки на груди, справляясь с новым приступом дрожи. «Вот что, доктор, к завтрашнему дню вы должны поставить меня на ноги. Посмотрим, возможно ли это. Плевать, что станет со мной потом. Главное, чтобы я смог завтра вечером выйти из дому и продержаться всю ночь. Ну, разумеется, если это в моих силах. В силах или не в силах, вы должны. Позвольте мне сначала вас осмотреть», — взмолился Дарио, не сомневаясь, что больной бредит. Вардес распахнул шелковую пижаму на безволосой белой жирной груди. Дарио очень тщательно его выслушал и понял, что у Вардеса воспаление легких. Пока больной застегивал пуговицы, врач попытался вразумить его. «Видите ли, мсье, завтра вам никак нельзя встать с постели». «Я должен!» — взревел Вардес. «Иначе будут серьезные осложнения. Что со мной?» Но Дарио медлил с ответом, и Вардес в бешенстве ударил кулаком по спинке кровати. «Что со мной, черт возьми?» Врач хотел объяснить мягко, но невольно прорвалось раздражение. «Лучше уж я вам скажу, иначе вы наделаете глупостей. Итак, у вас воспаление легких. Будете слушаться, выздоровеете, обещаю. Но если вскочите завтра, процесс может стать необратимым, повлияет на сердце и... умру, что ли?» «Да». «Вы можете умереть». «А мне все равно, доктор. Я не живу, а мучаюсь, и мучаю всех вокруг. Чем скорее это кончится, тем лучше для меня и для других. Завтра я встану и буду играть. У вас впереди еще сутки, делайте, что хотите. Но завтра я должен встать. Я чувствую, что мне по-настоящему повезет. Удача приходит редко, и нужно ухватить ее во что бы то ни стало. Никто не знает, придет ли она опять. Удача — главное. А на все остальное...» Тихий голос звучал глухо, прерывисто. Вардес говорил очень быстро, то бредил, то приходил в себя. Дарио покачал головой. «Простите, мсье, но вашу просьбу исполнить невозможно. Я не могу вас исцелить заклинанием или возложением рук. Чудеса не в моей власти. Ну, качайте меня чем-нибудь, чтобы я продержался ночь». «То есть как накачайте?» 10 лет назад один ваш коллега, тоже азиат, мигом поставил меня на ноги. Я вот так же по-дурацки захворал и довольно серьезно. А он вколол мне что-то. Кофеин, стрихнин, вам видней, что нужно вколоть. Взбодрил меня, как лошадь перед скачками. На завтра я был на ногах. Ну, а потом? Вардес закрыл глаза. Потом не помню. Но, как видите, жив, не помер. Во-первых... 10 лет назад вы были моложе, — спокойно возразил Дарио. Во-вторых, мой долг... — Заткнитесь о долге, — надрывно прохрипел Вардес. — Я знаю, с кем имею дело, потому и позвал вас. Эленор Муравина рассказала мне. — Вы что, не знали? — Эленор — моя любовница. Дарио молчал. «Я хорошо заплачу, не бойтесь. Заплачу, сколько скажете. Знаю, вы рискуете, но ведь и аборт — дело незаконное. Здесь за здорово живешь, ничего не получишь, доктор». «Не могу», — пробормотал Дарио. «Бросьте, отлично можете, по голосу слышу». «Нет, правда, не могу», — выкрикнул Дарио и отчаянно замотал головой, хотя внутри зашевелилась мыслишка. «Сделаю-ка я ему укол, вполне безвредный. Он поверит, что завтра у него прибудет сил на всякие безумства, а сам уснет. Предварительно заплатив, конечно. Когда проснется, мы с Кларой и Даниэлем будем уже далеко. Верну долг Мартинелли, поминай, как звали». «Не искушайте меня!» — вырвалось у Дарио помимо воли. Вардес все твердил, не открывая глаз. «Накачайте меня, доктор! Всего на одну ночь! Мне это очень важно!» «На черта я вам сдался!» — завопил Дарио. «На что вам моя помощь? Хотите умереть? Идите в проклятое казино, хоть к самому дьяволу! Мне-то зачем брать грех на душу?» Чтобы не поддаться искушению, он поспешно выскочил из комнаты, подхватив свою шляпу и чемоданчик, которые во время осмотра лежали в ногах у больного. Сбежал по лестнице вниз и долго мерил из угла в угол пустынную террасу, пока не завидел уже знакомого привратника. «Мне нужно поговорить с мадам. Господин Вардес очень плох». Слуга попросил подождать, пока о нем доложат. Дарио присел на мраморную балюстраду. Был душный майский вечер, чувствовалось приближение грозы. Вокруг дома росли дивные сосны, и в раскаленном воздухе застыл пряный аромат хвои. Доктор отер со лба пот, с сомнением косясь на окно спальни Вардеса. Промышленник и так одной ногой в могиле. Его организм ослаблен алкоголем, недосыпанием из-за карточной игры и вряд ли справится с болезнью. «Может быть, я зря упустил?» «Господи, нет же! Я поступил абсолютно правильно. Одно преступление уже совершил, лишил Эленор ребенка, но тогда меня вынудила злая нужда, мы умирали с голоду. Теперь совсем другое. Если пойду по этой дорожке, скачусь до самого дна». На террасе появилась Сильви Вардес и поспешно направилась к нему. Такая легкая, в белом платье, и хотя она была бледна и встревожена, снова на душу Дарио снизошло удивительное умиротворение, как тогда в ресторанчике, словно бы она прикоснулась нежными прохладными руками к его воспаленному лбу. Внутренняя смута улеглась. Он пересказал ей в общих чертах разговор с Вардесом. «Мы с вами сейчас к нему поднимемся», — сказала мадам Вардес, внимательно выслушав его. «Мадам, прошу вас, будьте осторожнее. Вы не должны сами за ним ухаживать. Конечно, сейчас он слаб, но все равно способен на что угодно и просто опасен для окружающих. Он абсолютно непредсказуем. Позвольте, я найду для него сиделку. Там видно будет. Вы мне расскажете, что нужно делать. Нельзя же его бросить в таком состоянии». Они вошли в спальню Вардеса. Тот спал неглубоким тревожным сном, метался и стонал. Дарио выписал лекарство, дал все рекомендации, под конец прибавил робко. «Я боюсь оставить вас одну, мадам. Он проснется в ярости, как бы вы ни пострадали». Она усмехнулась. «Наедине он мне не страшен», — и прибавил, помолчав. «Гораздо тяжелее, когда он срывается на людях, скандалы его компрометируют. К счастью, до определенной черты он умеет себя сдерживать и создает иллюзии, будто он просто дерзкий игрок, деловой человек с фантазиями и причудами, но в действительности вполне разумен. Многие верят, что он разыгрывает роль дебошира нарочно, чтобы эпатировать публику. Он часто говорил, что деловые люди должны заботиться о саморекламе не меньше, чем боксеры и звезды эстрады. Пока все считают, что это тонкий расчет, ему ничего не грозит».